Глава 58. Первый час ехали спокойно. Обычная пыльная дорога, кривой лес по обочинам, давяло пытающиеся укусить комары. Но вот пейзаж начал меняться. Деревья стали выше и ровнее. Трава и та сочно зеленела, привлекая несознательных заводных лошадей. Гелла принюхалась, втягивая горячий воздух, ловя оттенки запахов. И с удовольствием ощутила запахи тины и прохлады. Впереди была небольшая река. Очевидно, что когда-то граница проходила по этой реке, а потом по неизвестным причинам отступила вглубь территории оборотней. На одном берегу реки высились дома формой, похожие на перевернутую лодку, но на сваях. Похоже, по весне река разливалась. Дома на другом берегу были более привычные для герцогини. Деревянные избы, крытые тростником, но тоже на сваях. Дома северян не пустовали. Навстречу каравану вышли женщины и дети. Да еще пара стариков в длинных рубахах, что означало, что они уже не считались воинами. Поздоровавшись, принц спросил у стариков, где можно остановиться на берегу, чтобы вымыться самим и искупать лошадей. «Это вам на тот берег надо», — махнул рукой старик, подпоясанный чеканным серебряным поясом. «Здесь берег крутой. Сами еще спуститесь, а кони никак». «Спасибо», — наклонил голову принц. «А мясо или рыбы прикупить возможно?» Старик покачал головой. «Мяса сейчас нет, скотину не бьем. А рыбы да творогу, пожалуйста». Оказалось, что речушка, несмотря на свой невзрачный вид, изобильна рыбой. Две деревни живут рыбной ловлей да скотоводством, полностью используя заливные луга, снабжающие деревни лучшим сеном в округе. Ниже по течению располагалось озеро, в котором рыбаки ставили простые плетеные ловушки. И там же кормились стаи водной птицы, под присмотром подростков и старух. Это Геллу очень заинтересовало, и, подойдя поближе, она спросила у Тироса. «А почему тогда дома здесь, если рыбу ловят там и птицу выращивают там?» «Потому что здесь местность здоровее», — пояснил герцог. «Озеро разливается сильно, берега заболочены, и гнуса там много, и воздух нездоров. А здесь постоянно ветерок, гнус сдувает, да и лес рядом, а не болото». «Видите?» — подошел к ним Калабриан и показал толстые канаты из местного волокнистого тростника, натянутые не поперек реки, а вдоль. «Это канаты, по которым рыбаки и птичники возвращаются с озера. Туда скатываются быстро, по течению, а обратно идут тяжело, да часто груженные, вот и придумали. Я такое в южных землях видел». Герцог заинтересовался и пошел к реке посмотреть, а к принцу подошел давешний старик и пригласил выбрать то, что путешественники захотят купить. Гелла потянулась следом, ей было интересно. На длинный стол под навесом женщины и дети уже натаскали корзинки с копченой рыбой и свежей зеленью. Пирогов не было, зерно здесь не выращивали, покупали в соседних селах или меняли на рыбу и птицу. Но были тонкие лепешки с начинкой из творога и зелени. Калабриан в компании оборотня-повара обошел стол. Выбрал рыбу, лепешки и домашний сыр. А Гелла среди всего съедобного изобилия углядела корзинку с ягодами и тут же взяла ее, положив на стол большую медную монету. В сундуке-сейфе оказались не только векселя. Кто-то из княжеской четы позаботился, чтобы в нем оказались монеты самого разного достоинства, от полновесных золотых до обычной меди. Так что теперь герцогиня спокойно покупала все, что считала нужным. Впрочем, хороший вкус и воспитание не позволили ей превратить повозку в лавку старьевщика. За все время пути она купила лишь несколько лент, украшенных традиционными северными узорами, и пару кошелей для бумаг из прочной кожи. Закупив провиант для общего котла, принц махнул рукой сопровождающим, мол, выбирайте. У стола тут же оказался сират. Внимательно все оглядев и принюхавшись, он начал набивать корзину таким количеством соленой мелочи, что Гелла забеспокоилась. «Сират», — подошла она к нему тихонько, — «тебе плохо не будет?» «Это не мне», — едва слышно буркнул вампир. «О, поздравляю!» — Гелла смутилась. Все же, несмотря на все пережитые приключения, тема деторождения ее немного смущала. «Спасибо», — вздохнул сират и, вдруг повернувшись к герцогине, попросил. «Леди, помогите мне выполнить мою клятву, данную отцу. Хотя бы попытайтесь отыскать место, которое сможете назвать домом». «Сират!» — Гелла была неприятно удивлена этим криком души. «Но я и направляюсь туда, где находится мой дом, в дом моих родителей!» Вампир лишь отрицательно покачал головой, выбирая сочную зелень. «Нет, леди, это место не ваш дом. Это дом ваших родителей. Дело в том, — продолжил он, обнюхивая миски с творогом, — что мою клятву скрепила магия, и пока вы не найдете место, которое магия сочтет домом, я буду вынужден следовать за вами». «А Синуш везде последует за тобой», — со вздохом протянула Гелла. «Я все понимаю, Сират, но я не знаю, какой дом магия сочтет моим». «Просто поищите, леди». Вампир коротко поклонился и ушел к своей повозке. Расстроенная герцогиня присела прямо на траву в тени своей повозки и, поглядывая на стихийно возникший шумный торг, принялась не спеша есть ягоды, сладко пахнущие солнцем и лесом. Неожиданно рядом опустился на корточки принц. «Угостите, леди». «Пожалуйста», — буркнула Гелла, все еще раздумывая над словами Сирата. «Вот как убедить магию отпустить вампира домой?» Калабриан, осторожно смакуя, принялся вылавливать из корзинки по одной ягодке, так же, как и Гелла, любуясь одновременно и рекой, и торгом. Девушка надеялась, что, отсыпав себе пригоршню, он уйдет. Но вместо этого принц вытянул ноги и задумчиво сказал: «Давно я вот так не ел ягод. Обычно вам их подают в креманках со взбитыми сливками и шоколадными птифурами», — съехидничала Гелла. «Да», — к ее удивлению согласился принц. «Последний раз, когда я ел ягоды прямо в саду, случился в загородном поместье вашего отца. Как раз тогда, когда отец подписал договор о помолвке. И теперь я должна вас пожалеть и смиренно пролепетать, что вы, несомненно, самый несчастный принц на земле?» — резко спросила девушка. «Вовсе нет». Принц неожиданно улыбнулся. «Просто я хотел поблагодарить вас за предоставившуюся мне возможность посидеть на траве и поесть ягод». Договорив, Калабриан сделал то, чего Гелла уже не хотела. Взял небольшую горсть душистой земляники и отошел к палатке с припасами. Остановка заняла чуть более часа. Потом повозки, натужно скрипя по толстым доскам моста, перебрались на другой берег. Там уже тоже собрался народ. Здесь приготовили другое угощение. Духовитые связки сушеных грибов, маринованные побеги тростника и свежайшие куриные яйца. Оказалось, что две деревушки намеренно разделили свои промыслы. Северяне разводят водоплавающую птицу и ловят рыбу, а южане разводят кур, собирают тростник, плетут корзины и коврики. И, кроме того, разводят лошадей, потому как лодок почти не держат. Пришлось и здесь прикупить кое-чего нужного в дороге, пока возницы направляли коней к воде. Расспросив местных женщин, девушки, прихватив куски полотна, отправились к небольшому заливчику, прикрытому от деревни стеной камыша. Им хотелось смыть пыль и немного полежать на твердой земле, а не в качающейся повозке. Сначала тщательно мылись, потом сели сушить и разбирать волосы. Синуш, обычно самая веселая и говорливая, молча расчесывала свои черные косы и, наконец, устало отложив гребень, вздохнула, покосившись на Геллу. «Хорошо тебе, волосы короткие, раз-два и причесала, раз-два и высохли». «Ничего хорошего», — ответила, улыбаясь, Гелла. «Слышала бы ты, как ворчит моя камеристка, когда нужно уложить волосы в прическу». «Так почему ты не используешь зелье? Мне Сират говорил, что вампирши могут отрастить волосы даже на лысой голове, если захотят». «Не хочу». Гелла посмотрела на недоумевающее личико подруги и добавила: «Просто не хочу. Пусть отрастают сами». Пока девушки купались, оборотни вымылись и загнали в речную прохладу коней. Под свист и молодецкие крики охраны принц и герцог искупались, потеревшись песком и пучками травы. Затем отошли в тень, чтобы просушить волосы. Пепельная грива герцога уже достигала пояса, и Тирос лениво прикидывал, стоит ли ее укоротить. А черные пряди Калабриана отросли уже ниже плеч и требовали внимания, которое он не всегда готов был им уделить. «Границу перешли. Думаешь, и дальше поедем так спокойно?» «Думаю, до первого города. Держать по слухачу в каждой деревне невыгодно, а вот в городах они наверняка есть». «И что будем делать?» «Попробуем притвориться новым посольством оборотней. Вампиров скроем в повозках. Нам придется носить иллюзию, и вообще поменьше общаться с местными. Поручим это начальнику охраны. Магов, скорее всего, не проведем, но до Сорианы доберемся». Герцог счастливо вздохнул. Последнее время письма из дома приходили трижды в день. А узнав о его скором возвращении, леди Суонси затеяла столь грандиозную уборку, что управляющий конфиденциально спросил у герцога, не пора ли заказывать свадебный камзол для лорда. После купания освеженные путники ехали до самой ночи. Остановились лишь с первыми звездами на выкошенном лугу. Как и каждый вечер, лежа на прогретой за день земле, оборотни тихонько рассказывали друг другу сказки. Орки иногда пели свои протяжные песни. Им вторили лягушки, которых приносила к огню леди Гелла. Разноцветные красавицы, кажется, больше не росли, но очень любили вечером посидеть на коленях у принца и синуш, тихонечко что-то мурлыча под треск сучьев.